Глава шестая. Окончание года. Дороги подвели. Баронет тщательно спланировал последний перегон, чтобы подъехать сразу после полудня. Но осенняя слякоть с легкостью спутала все расчеты. Возок еле двигался по грязи, несколько раз вообще застревал так, что приходилось с большим трудом вытаскивать его, помогая измученным лошадям, и в итоге Москва открылась уже ближе к вечеру. Да еще столько ехать до дворца посланника. Как назло, зарядил мелкий противный дождь. Влага была привычна, но и так хотелось подъехать в солнечную погоду, как известно, повышающую самое плохое настроение. Еще постоянные сомнения. Как-то встретят. Может, хоть теперь прежний холод в отношениях исчезнет. Все-таки чужбина сближает даже едва знакомых, а уж родных. Баронет перестал бы себя уважать, если бы не сумел справиться со съедавшим его нетерпением. Истинный джентльмен должен владеть своими чувствами, хотя бы внешне. Оказавшись под кровлей, молодой адмирал первым делом заглянул в отведенную ему комнату, переоделся, побрызгался духами и лишь тогда отправился, но не к жене, а к тестю, как к хозяину дома. Лорд Эдуард на пару с неизменным сэром Чарльзом терпеливо ждали гостя в кабинете. Чуть выпили, баронет с дороги и остальные за компанию, взялись за трубки. После обязательных вопросов о дороге и погоде, и то, и другое было отвратительным, чуть коснулись здоровья и лишь потом перевели разговор на дела. Компания закончена, корабли разоружены до весны, команды свезены на берег. «Делать в Таганроге мне пока нечего», — сообщил баронет. «Надо встретиться с царем Петром, обсудить планы на следующую навигацию. Будет заключен мир с турками или нет?» «Будет, Пит», — по-родственному назвал адмирал лорд Эдуард. «При дворе ожидают этого со дня на день. И весь вопрос, какие условия удастся выторговать у османов. Сколько знаю, царь Петр потребовал оставить ему завоеванные крепости Азов и Керчь, а также право на свободное плавание торговых судов через Босфор. Надо сказать, требования довольно смелые, но, учитывая последние успехи русского оружия, вполне реальны. Наш общий знакомый постарался очень даже неплохо». При упоминании о командоре баронет невольно скривился, позабыв о правилах хорошего тона. «Сколько можно?» — вырвалось у него, однако дальше Пит сумел справиться с собой. «Вы могли бы сами провести нечто подобное операциям командора», — с мягкой укоризной произнес сэр Час. «Помимо почести, получили бы некоторое влияние на русского царя. Решек это твердый, но при такте и осторожности в какой-то мере можно подтолкнуть его к желанным для нас действиям». Баронет молча проглотил упрек. Оправдаться тем, что в его распоряжении не было войск, да и к флоту он прибыл, когда все уже произошло, адмирал посчитал ниже своего достоинства. Сами должны понимать. «Что говорят по этому поводу в Англии?» – спросил он самое главное. «Разное», — признался лорд Эдуард. «Нам не помешал бы более удобный порт для торговли с Россией. Архангельск, как вы имели возможность заметить, очень далеко. А нам необходимы некоторые местные товары. Но, с другой стороны, южные порты приведут торговые суда в Средиземное море, а там на пути Франция. До сих пор французы не проявляли интереса к русским делам. Однако ситуация вполне может измениться. У Австрии своего флота почти нет, и тогда нам придется держать каперские флотилии в австрийских портах. Насколько я знаю, наши посланники при Османском дворе получили указания по мере возможности противиться условиям мира». «Я бы сказал больше», — вставил сэр Чарльз. «Оптимальным выходом на данный момент было бы завоевание России какого-нибудь клочка земли на берегах Балтийского моря с последующим строительством там порта. Тогда все пути вели бы к нам, а расстояния сильно бы сократились. Мы нуждаемся в русском товаре. Это не только мое мнение, но и многих деловых людей». Для баронета отнюдь не было секретом, что сэр Чарльз, пользуясь поддержкой своего друга, весьма выгодно и активно сам вел торговлю с Москвой. Поэтому такая позиция толстяка была вполне естественной. «Однако сейчас Англия нуждается в шведском вооруженной силе для борьбы с Францией», — со вздохом докончил сэр Чарльз. «И война Петра со Швецией крайне нежелательна». «Вот именно», — подтвердил баронет. и дополнительным подтверждением где-то в доме гулко забили часы. Лорд внимательно посчитал количество ударов, будто мог не знать времени, после чего торжественно объявил: «Прошу к столу». Дверь открылась, и выросший на пороге важный дворецкий эхом отозвался на слона хозяина: «Обед подан». Баронет невольно подтянулся еще больше, если такое вообще было возможно. Но к его разочарованию в столовой они оказались втроем. Прибывшая служанка скромно произнесла, что госпоже не здоровится, и потому обедать она не будет. Это был удар, подлый и незаслуженный, но баронет стерпел и его. Он высидел всю трапезу, старательно пробовал каждую перемену блюд, беседовал на приличествующие случаю темы, и только по окончании извинился перед хозяевами и отправился на женскую половину. Он все еще надеялся на что-то. Вдруг Мэри ждет его, а к столу не вышла из вполне понятного смущения благонравной женщины. Он так спешил к ней. Напрасно. Сютарь служанка повторила слова о плохом самочувствии госпожи и добавила, что леди велела никого не принимать, словно поставила на одну доску мужа и неведомого кого-то. Ладно, пусть ей плохо, но разве не хочется увидеть собственного супруга, специально покинувшего эскадру на несколько дней раньше положенного? Сама Мэри ни разу не удосужилась объявиться в Таганроге и лишь пару раз написала общие, дышащие холодом письма. Баронет едва не заскрежетал зубами. И угораздо же дьявол полюбить эту бесчувственную равнодушную особу. Домогаться собственной жены было отнюдь не смешно. Это было унизительно. И только служанка с затаенной усмешкой смотрела вслед удаляющемуся прочь баронету. На свое счастье, обманутый в лучших ожиданиях супруг этого не видел. Петр пребывал в тягостном раздумье. Полюбившийся генерал Карлович пробыл несколько дней и уехал для окончательного согласования действий. Он обещал вернуться в самое ближайшее время, но так и не появился. Вместо него пришло личное письмо от Августа. Король, вопреки всем обещаниям, написал, что из-за сложной внутренней обстановки в Речи Посполитой войну в текущем, а равно и в следующем году начать не может. Но не оставляет надежды, что чаемое обязательно осуществится. Надо лишь подождать пару лет. Едва все успокоится, и возмутители спокойствия будут выявлены, а по возможности и наказаны, можно будет смело напасть на шведов. Это был удар. Осталась еще одна союзница Дания, но без любезного друга Августа вступать в сражение со шведами было страшновато. Дания была далеко, в отличие от той же Польши, да и ладилась с Августом получше. Что у него произошло? Эх, Август, порубал бы сотни другой заговорщиков головы, или, глядишь, остальные опомнились бы, перестали плести интриги против выбранного короля. Но как раз рубить голову Август прав не имел. Казни одного шляхтича и найдется множество других, которые сразу объявят короля низложенным и тут же примутся выбирать себе нового правителя. Стоило так тянуть с подтверждением мира со шведами. Может отказаться пока от планов выхода к Балтике, прервать переговоры с Османской империей, да обрушиться на турков всеми силами, закрепляя недавние успехи. Флот в Азовском море уже большой и растет с каждым годом. Армия потихоньку становится новой, регулярной. А такого полка, как егерский, нет нигде в мире. Нанести еще несколько хороших ударов, сделать своим не только Азовское море, но и Черное. Как раз накануне украинцев прислал очередное донесение о ходе переговоров. Последние как раз стронулись с мертвой точки. Турки уже согласны на дарование русским судам свободного плавания по проливам, на сохранение за Россией Азова и Таганрога, лишь требует возвратить крепость Керчь и уничтожить военный флот. Жаль, друг Лефорт умер. Он бы смог посоветовать, как лучше поступить в такой ситуации. Не в силах решить сам, Петр собрал на вечер совет из самых приближенных людей. Головин, Шейн, Рамадановский, Стрешнев, Лев Нарышкин, Алексашка. Долго судили и рядили, но к решению прийти не могли. Шутка ли обрушиться на шведов? При Алексее Михайловиче попробовали, да так, что надолго оказались сыты. Стрешнев и Нарышкин предложили позвать Кабанова, которого весьма уважали за победы над турками. Оба ближних боярина не знали, почему командор вдруг впал в опалу. Но если подумать, то вроде бы он был прав. Предупреждал насчет Августа, и вон как оно все обернулось. «Чем он занимается?» — спросил самодержец у Рамадановского. «Солдат учит», — вздохнул отозвался князь Кесарь. Глава Преображенского приказа по просьбе Петра следил за опальным генералом. Вдруг задумает бунт. «А еще?» «Больше ничего. Целыми днями гоняет. Репнин не даст соврать. И своих егерей, и рекрутские полки, и даже моряков к себе вытребовал. Тоже гоняет. Говорит, каждый русский воин один должен троих стоить». «Послать?» — предложил Меньшиков, как всегда остро чувствующий, куда ветер дует. «Обожди пока». Петр еще до конца не решил, прощать командора или пока подождать. Он, конечно, вояка хороший, но очень же много воли себе дает. «Вы не считаете, что нам хотя бы надо поговорить?» Баронец старался выглядеть невозмутимым, но порой в глазах проскальзывало нечто жалобное, как у нищего, просящего кусок хлеба. Кто был действительно невозмутимым, так это Берри. Женщина сидела в кресле с видом правящей королевы, и если бросала порой взгляды на своего супруга, то с высокомерной скукой, словно спрашивая, «Он что, еще не ушел?» «Раз вы так считаете, то я слушаю». Он походил на русскую пасмурную зимнюю ночь. Ни проблеска света, ни капельки тепла. Прозвучавший в голосе холод бросил баронета в жаркий гнев. Такого отношения к себе он не прощал никому. Захотелось схватить женщину по-звериному грубо и зло, насытиться ее телом, не обращая внимания на возможные жалобы и мольбы. Да разве она незаконная супруга? Из горла баронета вырвалось звериное рычание. Он два шага преодолел разделяющее их расстояние и застыл, упершись во взгляд молодой леди. Нет, Пита не остановила бы сопротивление, хотя он краем уха слышал кое-какие намеки о прошлом своей жены. Страх только раззадорил бы адмирала. Любая просьба стала бы равнодушным. Но при красных глазах не было ни страха, ни гнева. Лишь одно всеобъемлющее презрение настолько глубокое, что сделать последний шаг оказалось невозможным. Пропал не гнев, напрочь пропало желание. Видеть этот взгляд было не в моготу. Баронет отвернулся, подошел к окну и сделал вид, словно разглядывает пейзаж за ним. На что там смотреть? Ночью выпала какая-то снежная крупа, и теперь густо лежала прямо на грязи, чуть-чуть подтаивая, увеличивая и без того немалое количество воды. И тут зима, или почти зима. «Надеюсь, леди, вы хотя бы объясните свое поведение?» Пит приложил максимум усилий, чтобы голос звучал как можно более бесстрастно. «Что я вам должна объяснять?» «Как?» — баронет Нов чуть не задохнулся от возмущения. «Вы считаете, будто это нормально?» «А на что вы рассчитывали?» — в свою очередь спросила женщина. «Я обещала выйти за вас замуж. Я выполнила свое обещание, а больше, дорогой баронет, я вам не обещала ничего». Это было слишком. Баронет с силой ударил кулаком в стену, отбил руку, почти не почувствовав этого, и выскочил прочь. Нельзя терпеть издевательство до бесконечности, джентльмен тоже мужчина. Но леди Мэри это совсем не задевало, даже чуть развеселило, и вошедший в комнату отец застал свою дочь улыбающейся. «Куда так выскочил любезный баронет?» — поинтересовался лорд. «Словно за ним гонятся». Следующее слово он из приличия говорить не стал. «К себе домой, наверное. Может, в Таганрог или в Воронеж. Я не интересовалась». Лорд Эдуард сумел скрыть нарождающуюся улыбку. «Все-таки к собственному мужу надо хоть порой проявлять снисходительность. А у вас уже такое говорят в Англии?» «До Англии далеко», — женщина стала серьезной. «Но мы все равно не должны забывать о ней, важно», — изрек лорд. Подобно баронету, он встал у окна и задумчиво принялся изучать природу по ту сторону стекла. «Что-то случилось?» — Мэри внимательно наблюдала за отцом. «Нет, что ты, просто я иногда думаю, не пора ли мне на покой? Всю жизнь занимаясь делами, надо же когда-нибудь отдохнуть». С некоторым удивлением Мэри обратила внимание, что ее отец действительно выглядел постаревшим, или это накопилась усталость вкупе с дурной погодой. Она встала, подошла к лорду и утешающе положила руку на его плечо. «Если хочешь, вернемся». А мужу не было сказано ни слова. Эдуард вздохнул. Он сам пока не знал, хочет оставаться на посту или обосноваться в своем поместье. Если бы удалось обурить командора, то наверняка второе было бы более предпочтительное. Таких дел можно было бы наворотить. Ведь явно бывшие флебустеры продают далеко не все. Кое-что придерживают по понятным причинам для себя. «Командор впал в опалу», — сообщил лорд. «Как? Когда?» Опала частенько влекла за собой смерти в Англии и в России. «Вскоре после нашей с ним встречи», — признался Эдуард. Сам он тоже узнал о случившемся далеко не сразу. Кабанов Сенглиер появлялся при дворе достаточно редко, и его отсутствие не бросалось в глаза. Даже причину случившегося выяснить не удалось. Никто толком ничего не знал, и лорд, поразмыслив, пришел к выводу, что дело в норове командора. Наверняка просто попал к царю под горячую руку, а уступать не захотел. Хорошо обошлось без особых последствий. Чины, должности, имения, все оставалось при нем. Разве в Москву въезд запретили? Значит, царь понимает, терять такого подданного нельзя. Мэри же чисто по-женски прежде вздохнула с облегчением. Не пренебрег, просто смог не смог под гнетом обстоятельств. И его сослали. Ничего более страшного Мэри не заподозрила. Просто потому, что иначе события в государстве стали бы развиваться иначе. Тут же столько бывших соплавателей легендарного флебустьера. Они бы как-нибудь попытались помочь предводителю. А еще есть нынешние солдаты, которых командор водил на штурм Кафы и Керчи. Лорд Эдуард рассказал, что знал, включая категорическое предписание царя в Москву командора не впускать. Он обратил внимание, как загорелись глаза дочери. Зная же ее характер, поневоле стал прикидывать, как лучше помешать тому, до чего Мэри рано или поздно додумается. Иначе возвратиться в Англию станет невозможным, а лорд хотел когда-нибудь вернуться на родину и дожить там в покое последние годы. Жалко внуков, судя по всему, никогда не будет. Баронет тоже хотел вернуться, но раньше желание было абстрактным, мол, в свое время обязательно он покинет эту дикую отсталую страну, которой всегда суждено оставаться отсталой и дикой, несмотря на все старания ее деятельного царя. В идеале хорошо бы чем-то прославиться. Но нет, сойдет и так. Дядя постарается, распишет несуществующие подвиги, и ускользнувший в последний момент чин британского адмирала найдет достойного владельца. Общественное мнение порой способно играть в странные игры. Тогда, в последние годы войны, поползли слухи, будто баронет собрался из мести повесить пленника, и даже весьма влиятельные люди не смогли никого ни в чем убедить. Крохотное пятнышко на безупречном послужном списке привело к тому, что Пит закончил кампанию всего лишь командором. Но теперь то же самое общественное мнение способно помочь в получении вожделенного чина. То, что под общественным мнением подразумевается мнение определенного круга людей, было вещью само собой разумеющейся в любых временах и странах. Вернуться. Примирение с женой не получилось. С окончанием турецкой войны никаких поводов для подвигов не представится. Опасения, что Россия попытается взять реванш у Швеции, тоже оказались напрасными. Вполне возможно из-за своевременных действий Пита. Тех действий, афишировать которые не принято и за которые официальных наград не дают. Но на всякий случай Пит решил перестраховаться, на этот раз без посредников. Итальянец оставил свое коронное зелье, уже налитое в бутылке с вином. Даже рецепт противоядия имеется, на тот случай, если вдруг придется угощать неугодного человека. Благо, действует яд достаточно медленно, и даже самый проницательный следователь не сумеет связать вместе причину и следствие. Обойдемся без приглашений совместных возлияний. Не так далеко до Рождества. Никому не покажется странным, что уезжающий на родину контр-адмирал на прощание решил послать некоторым людям по корзинке хорошего вина. Кто разберет, что в двух корзинках среди бутылок будут скрываться те, которые помогут родной Англии? А в двух. Баронет все же решил поступить по-своему и поздравить не только Шейна, но и командора. Опасен же, что бы про него не говорили лорд Эдуард вместе с пронырливым другом. Баронет даже заранее прикинул, что напишет давнему обидчику. Мол, все было, пусть будет навеки забыто. Служили на одном флоте, в одной компании приняли участие, и пусть данное вино послужит лучшей гарантией моего к вам отношения. Иногда баронет чувствовал, что с радостью преподнес бы точно такой подарок супруге, но потом желание проходило, даже раскаяние началось из-за мыслей, пополам с надеждой когда-нибудь добиться своего. К тому же вина было очень мало. Итальянцу что? Скрылся вряд ли где найдешь. Хоть это оставило и то, ладно. Скоро установился санный путь. Можно будет с относительным комфортом добраться до Воронежа, где царь Петр вновь собственноручно занимался строительством кораблей. А там домой. Какое приятное слово!